Глава 5. Лидия Ильинична Ревакова, само собой, жила в элитном доме. Перед домом парковка. Следователь уже знал марку и номер принадлежащей Реваковой машины. Так вот, автомобиль стоял на стоянке. «Интересно», – подумал Наполеонов. «Она что же, до места своего убийства добралась на общественном транспорте?» «Так после 12 ночи и он не ходит». Продолжая гадать, отчего Ревакова не поехала на своей машине, следователь вошел в подъезд, где его сразу же притормозила бдительная консьержка. «Вы к кому?» «К Лидии Ильинишне Реваковой». «Подождите, я сейчас позвоню ей». «Не стоит». Наполеонов развернул удостоверение. «И тем не менее», — попыталась настоять на своем консьержка. «И вы уверены, что она дома?» Усмехнулся такой преданности своему делу Наполеонов, в то же время подозревая, что преданность эта неплохо оплачивается жильцами, той же Реваковой. Правда, в ее случае уже применим глагол прошедшего времени «оплачивалась». «Где же ей еще быть?» – сердито ответила консьержка. «То есть вчера вечером вы лично видели, как Лидия Ильинична Ревакова вечером вернулась домой?» – уточнил настырный следователь. «Нет, я этого видеть никак не могла», – воскликнула женщина с раздражением в голосе. «Почему?» – поинтересовался Наполеонов. «Потому что я только сегодня утром заступила на дежурство». «Что ж, звоните», – снисходительно разрешил он. «А я все-таки поднимусь». «Лидии Ильинишне это не понравится», – предупредила консьержка. «Я думаю, что ей это все равно». «Как так?» «Так, вы звоните, звоните. Вашей жилички дома нет». «Вы что же думаете, что она, не предупредив о том, что будет отсутствовать, взяла и уехала за город?» – засомневалась консьержка. «А что, с ней это случалось?» – замедлил шаг следователь. «Что она уезжала за город?» Следователь кивнул. «Конечно, регулярно. У нее же там дом. Вот они с Виталиком и выезжают на природу. Летом вообще там живут». «Кто такой Виталик?» спросил Наполеонов. «Мальчик Лидии Ильиничны», не моргнув глазом, ответила консьержка. «У нее что же, есть сын?» «Нет у нее никакого сына», отрезала женщина. «По крайней мере, мне о наличии у нее такового ничего не известно». «Но вы же сами только что упомянули о мальчике». «Так Виталик не сын», – радостно ответила консьержка. «Он ее интимный друг». «Сколько же лет этому интимному другу?» «Не знаю», – пожала плечами консьержка. «На вид года 22-24». «Но позвольте», – вырвалось у следователя. «Насколько мне известно, Ревакиной 56 лет». «Ну и что?» – невозмутимо отозвалась женщина. «Сейчас у всех обеспеченных женщин бальзаковского возраста молодые мужья или возлюбленные». «У всех», – сердито подумал про себя Наполеонов. «Совсем бабка с дуба съехала», – промелькнуло словечко из словаря самого близкого друга Наполеонова Виктора Романенко, двоюродного брата Мирославы Волгиной, подруги детства. Не тратя больше времени на разговоры с консьержкой, следователь поднялся к квартире Ревакиной и позвонил в дверь, потом постучал. Никто не открыл ему. Следователь набрал так называемый рабочий номер известного ему телефона убитой процентщицы, прислушался. За дверью тишина. И тут приоткрылась дверь напротив. Следователь увидел стройную фигурку в розовом пеньюаре. Женский голос спросил. «Вы кто?» «Следователь Александр Романович Наполеонов». «Подойдите поближе», – велела женщина. Наполеонов подошел. «Покажите свое удостоверение». Следователь послушно предъявил свой документ. Полувоздушное создание в розовом извлекло откуда-то очки и надело их на нос, после чего пробормотало. «Действительно, следователь, я предупреждала Лиду». «Простите, вы не могли бы представиться?» – спросил Наполеонов. «Отчего же не могли бы?» «Я Елена Яновна Хрусталева. Как видите, соседка Лиды». «Вижу. Вы сказали, что о чем-то предупреждали ее. Так о чем же?» «О том, что ее занятие не доведет до добра». «Вы имеете в виду ростовщичество?» «Именно его я и имею в виду», – ответила та, кого Наполеонов поначалу чуть ли не признал за богиню утренней зари Аврору. На самом деле, женщине было хорошо за 60. Просто она сумела сохранить девичью фигуру и свежесть лица. «Видимо, все свое свободное время тратит на это», – подумал Наполеонов и спросил. «Лидия Ильинична не прислушалась к вашему совету?» «Нет». «Отчего же?» «Может быть, из-за того, что на молодого любовника уходило много денег». «Может, потому что и сама привыкла жить на широкую ногу». «А где сейчас ее любовник?» «Скорее всего, там же, где и Лида». «Уверяю вас, его там нет», – заверил ее Наполеонов, приняв скорбный вид. Хрусталева посмотрела на него недоверчиво, после чего спросила. «Так что же случилось с Лидой?» «Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию». С этими словами Наполеонов протянул Хрусталевой фотографию Ревакиной с места преступления. «О, боже мой!» – вырвалась пронзительно из груди соседки. «Это Ревакина Лидия Ильинична?» «Да, это она». «Теперь рассказываю». «Теперь уже и не надо», – тяжело вздохнула женщина. «И все-таки. Ревакину нашли бомжи в доме, предназначенном под снос. Ваша соседка была зарублена топором». Хрусталева схватилась за сердце. «Может, вам выпить лекарство, Елена Яновна?» – заботливо спросил следователь. «Нет-нет», – покачала она головой. «Я абсолютно здорова», – и спросила. «Вы их задержали?» «Кого их?» «Бомжей! Кого же еще?» «Вы что же думаете, что вашу соседку убили бездомные?» «Конечно! Раз они ее нашли!» «Для чего бездомным убивать Ревакину?» «Из-за денег! Потом на Лидии всегда были украшения дорогие!» «Они на ней и остались!» – вздохнул следователь. «Просто эти чумазы приняли их за бижутерию!» «Деньги тоже не тронуты! Пропали только документы и телефон!» «Вот как!» – озадачилась Хрусталева. «Вы не знаете, зачем ваша соседка могла ночью отправиться в заброшенный дом?» «Понятия не имею!» Искренне вырвалась у женщины. «Елена Яновна, Ревакина жила одна?» «Да как вам сказать?» Замялась Хрусталева. «Как есть!» «Чаще всего с ней проживал Виталий, ее парень. Но иногда Лидия жила неделю или пару дней одна. Говорила мне, что отдыхает от любовника». «Вы хорошо знали этого Виталия?» «Я не могу утверждать, что знала его хорошо. Просто часто видела с Лидой». «Вы с ним не разговаривали?» «Только на уровне «здравствуйте, до свидания», — усмехнулась Хрусталева. «Лидия зорко охраняла свою собственность. Она была ревнива?» «Думаю, что да. Но ко мне она ревновать бы не стала». «Почему?» «Потому что знала, что мне нравятся мужчины постарше». «Однако, несмотря на это знание, Ревакина не оставляла вас наедине со своим любовником». «Не оставляла», — согласилась Хрусталева. И тут же добавила. «Скорее всего, не потому, что опасалась меня. Просто не представлялось такого случая». «А фамилию этого Виталия вы знаете?» «Знаю. Кукушкин». «Кукушкин?» «Да. Лида как-то при мне пошутила. Кукушка, кукушка, нагадай, сколько мне жить?» Я удивилась и сказала, какая же он кукушка. Тогда она и сказала, что фамилия ее милого – Кукушкин. «Выразительная фамилия». Невольно хмыкнул Наполеонов. «И не говорите», – согласилась Хрусталева с грустной улыбкой. «Мужа, значит, у Ревакиной не было?» «Нет. Вы не знаете, она была вдовой и разведенной? Или, может, вообще никогда замуж не выходила?» «Чего не знаю, того не знаю», – ответила Хрусталева. «И о наличии у нее детей Ревакина тоже никогда не упоминала?» «Нет». «Ну, хотя бы друзья у нее были?» «Время от времени к ней приходила красивая брюнетка, примерно ее же возраста. Как-то раз Лида представила мне ее. Сказала, вот, мол, моя подруга Диана. А фамилию не называла?» «Нет. Хотя...» Хрусталева задумалась, потом покачала головой. «Нет, не помню». Зато Наполеонов вспомнил, что заместительница Ревакиной, фирме «Фортуна» Нина Уховертова, отдала Любави Залесской визитку некой Дианы Юрьевной Чулковой, заверив оперативницу, что она является подругой убитой. Теперь эта визитка была у Наполеонова, но Хрусталевой об этом знать не обязательно. «Елена Яновна», – спросил он женщину. «А это Диана, подруга Ревакиной, оставалась на ночь в квартире Лидии Ильиничны?» «Кажется, нет», – покачала головой Хрусталева. «Да и зачем ей оставаться, если у нее есть своя машина? Села и в любое время поехала». «А вы не помните, какая именно машина была у этой Дианы?» «Маленькая такая, смешная, Пежо». «Номер вы, конечно, не помните». Неожиданно для следователя Хрусталева густо покраснела. «Ага», – подумал он. Проявила любопытство. «Интересно, признается или нет?» Хрусталева не стала препираться и назвала номер машины подруги убитой. Следователь искренне поблагодарил ее и раскланялся. Когда он спустился вниз, консьержка, сверляя его любопытным взглядом, спросила. «Ну что, узнали, где Лидия Ильинична?» «Узнал». «В морге она», – ответил следователь, и прежде чем консьержка сумела подобрать с пола свою челюсть, покинул подъезд. «И теперь мой путь лежит к Диане», – пробормотал он, усаживаясь за руль своего автомобиля. Адреса визитки не было, был только номер телефона. Рядом с номером надпись «Позвони». «Что бы это могло значить?» – подумал Наполеонов и позвонил. Трубку взяли сразу. Приятный женский голос с хрипотцой спросил. «Кто это?» Наполеонову показалось, что дама чем-то взволнована. Во всяком случае, он решил не темнить. «Я следователь, Александр Романович Наполеонов. Мне нужна Диана Юрьевна Чулкова». «О!» – воскликнула женщина. «А мне нужны вы. Приезжайте скорее. Или я давайте к вам приеду». Наполеонов слегка опешил от напора неведомой Дианы и спросил. «Вы уверены, что вам нужен именно я?» «Да, абсолютно уверена. Если вы, конечно, тот, за кого себя выдаете». «Спятила она, что ли?» – подумал Наполеонов. «А может, она дамочка по вызову? Хотя лет ей, предположительно, немало. Но ведь некоторые любят постарше. Впрочем, чего я себе голову ломаю, поеду и разберусь». «Называйте адрес», – проговорил он в трубку. И она тут же озвучила затребованное им. Жила она в старом городе, но в не так давно построенной высотке. Зайдя в подъезд и сунув под нос консьержке удостоверение, Наполеонов рявкнул. «Чем занимается гражданка Чулкова из 38-й квартиры?» «Она живет здесь!» Испуганно вскрикнула женщина. «Я понимаю, что она здесь живет, но чем она себе на жизнь зарабатывает?» «А, это...» Облегченно вырвалась у консьержки. «Диана Юрьевна владеет аптечным складом. Незаконное хранение наркотиков и других запрещенных веществ?» «Что вы такое говорите?» Повторно перепугалась консьержка. «Шутка!» – бросил Наполеонов и стал подниматься по лестнице. При этом он думал, что в его шутке может содержаться немалая доля правды. Уж очень странно Чулкова разговаривала с ним по телефону. Но успокаивает уже то, что она не перезрелая бабочка-надомница. Позвонив в дверь квартиры, он прислушался. За дверью что-то зашуршало, потом зацокало. Наконец она распахнулась, и Наполеонов увидел явно молодящуюся женщину. «Вы Наполеонов?» – спросила она заговорческим шепотом. «Вообще-то да», – осторожно ответил следователь. Женщина выглянула на площадку, осмотрела ее, не забыв глянуть на лестницу, потом схватила Наполеонова за руку и одним рывком втащила в квартиру. «Вы ополоумели, что ли?» – спросил он сердито, потирая руку. «Ополоумеешь тут!» – воскликнула женщина жалобно и быстрым шагом устремилась вглубь квартиры. При этом разрезанные ее юбки взмывали вверх и разлетались в разные стороны, окутывая его волнами пряного восточного аромата. Они вошли в большую гостиную. Женщина тотчас опустилась на диван и похлопала ладонью по обивке, призывая Наполеонова сесть рядом с собой. Но он поостерегся, взял стул, подтащил его к дивану и сел. Женщина презрительно фыркнула. «Итак, вы Диана Юрьевна Чулкова?» – спросил он. «Да, я Диана Чулкова», – нетерпеливо затараторила она. «Я уже думала, что никогда вас не дождусь. Где вы шлялись все это время?» «Простите?» «Прощаю», – махнула она. «Но учтите, я не железная». «Черт», – подумал про себя Наполеонов. «Если она будет продолжать в том же духе, то я, пожалуй, придушу ее. Или лучше вызвать психушку?» Он опасливо посмотрел на хозяйку гостиной и спросил. «Диана Юрьевна, как вы себя чувствуете?» «Ужасно я себя чувствую!» – воскликнула она. «Как я могу себя чувствовать, если я вторые сутки обзваниваю все больницы и морги?» «Зачем?» «У меня пропала подруга, а в полиции заявления не принимают». «Подругу зовут Ревакина Лидия Ильинична?» – спросил несколько успокоенный Наполеонов. «Да. А откуда вы знаете?» «Лучше скажите, почему вы искали именно меня?» «Так мне в полиции наконец изволили ответить и послали к вам». «Понятно». «Но телефона вашего не дали», – возмущенно проговорила женщина. «Я поехала к вам, а вас нет на месте. Вернулась домой. Опять стала звонить в полицию. А мне сказали, что вы сами меня найдете. Я спрашиваю, когда? А они говорят, что когда время придет. Какое безобразие! Так общаться с людьми! Простите нас!» Невольно улыбнулся следователь. Чулкова вздохнула. «Вы ездили к своей подруге домой?» «Нет». «Зачем?» «Но как же?» «Лида могла быть где угодно». «В смысле?» «В том смысле, что у Лиды есть квартира, дом за городом. Иногда они зависают на квартире у Виталика, но редко». «Кто такой Виталик?» Строго спросил Наполеонов. Несмотря на то, что он уже знал о любовнике Ревакина от консьержки и соседки, он хотел услышать это и от близкой подруги убитой. «Виталий Евгеньевич Кукушкин, интимный друг Лиды. А как на интимного друга Ревакиной смотрел ее муж?» «Лида не замужем, вернее, разведена». «А дети?» Чулкова развела руками. Наполеонов понял, что детей у подруги нет. «Вы упомянули, что у любовника есть своя квартира». «Есть. Ему Лида подарила однушку на Павлова». «На Павлова?» «Да. В доме с видом на парк». «А номер дома?» 11-й. «Квартира?» «Номер не помню, но на 6-м этаже, как выходите из лифта, она напротив». «И теперь Кукушкин там?» «Наверное, там или у матери, если его нет у Лиды». «У Кукушкина есть мать?» «У нас у всех есть или была мать», проговорила укоризненно, глядя на следователя Чулкова. «И где живет его мать?» «Чего не знаю, того не знаю», передернула плечами Чулкова. «Итак», попытался он подвести хоть какой-то итог. «Виталий Евгеньевич Кукушкин, сожитель вашей подруги, попросту говоря, Альфонс». «Называйте, как хотите, но Лида Виталика очень любила». «Все девочки любят свои игрушки», усмехнулся Наполеонов. «У Лиды были к нему серьезные чувства». «Насколько серьезные?» Не скрывая скепсиса, спросил следователь. «Она оставила ему все свое имущество». Наполеонов остолбенел. Потом выговорил с трудом. «А вот с этого места поподробнее». «Никаких подробностей я не знаю», отрезала Чулкова. «Как, то есть, не знаете?» Взвился следователь. «А так?» «Кто вам сказал, что Ревакова все оставила Кукушкину?» «Сама Лида и сказала». «И вас это не удивило?» «Слегка», наморщила свой аккуратный носик Диана Чулкова. «Что значит «слегка»?» «То и значит, не государству же ей свое имущество отписывать». «Детскому дому, на худой конец собачьему приюту. Ну не Альфонсу же!» Вырвалось у Наполеонова. «А это Александр Романович», сухо проговорила Чулкова. «Не нашего ума дело. Лида была сама себе хозяйка». «Ладно». Наполеонов и сам понимал, что погорячился. «А Виталий знал о завещании своей любовницы?» «Знал. Лида сама мне говорила, что от Виталика она своего намерения не скрывала». «Намерение или свершившегося факта?» Решил уточнить следователь. «Я не могу дать вам 100-процентную гарантию», сказала Диана. «Но сама я уверена, что это завещание существует». «Понятно. Вы нам очень помогли». «Чем же?» «Скоро узнаете. До свидания». «Когда вы найдете убийцу Лиды?» «Скоро. Очень скоро», заверил ее следователь и, не прощаясь, удалился. Диана Чулкова растерянно посмотрела ему вслед.